Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 7. Индра наносит оскорбление Прихаспати. Текст 14. Зыву слепо ступает на этот опасный путь, описанный в предыдущем стихе, словно садятся на каменный корабль. Такой корабль не может держаться на плаву. Он потонет вместе со всеми пассажирами. Подобно этому, те, кто уводит людей с истинного пути, идут в ад, и туда же отправляются их последователи. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. В ведических писаниях сказано: Нридехам ядам сулабхам судурлабхам плавам сукалпам гуру карна дхармам маянукулена набхасва теритам пуман бхаво бхим на терит сатмаха. Все мы, обусловленные души, попали в океан неведения, но те из нас, кому посчастливилось родиться в человеческом теле, могут пересечь этот океан, ибо тело человека подобно надежному кораблю. Духовный учитель – это капитан корабля, а наставление вед – попутный ветер. С их помощью наш корабль легко пересечет океан неведения. Не воспользоваться же этой возможностью – все равно, что совершить самоубийство. Тот, кто садится на каменный корабль, обречен. Если люди хотят достичь совершенства, им нужно прежде всего перестать слушать мнимых лидеров общества, призывающих строить каменные корабли. Человечество стоит на краю пропасти, и чтобы спастись, оно должно внять наставлениям вед, суть которых изложена в Бхагавад-гите. Зачем слушать какие-то другие наставления, если Бхагавад-гита ведет нас прямо к высшей цели человеческой жизни? Господь Шри Кришна говорит: «Сарват харман парит яджа, мам экам шаранам враджа». «Оставь все прочие религии и предайся мне». Учение Господа Кришны столь возвышено, столь благотворно для всего человечества, что даже тот, кто не признает Кришну Всевышним, но следует его наставлениям, непременно освободится из материального плена. Те же, кто не следует им, обязательно попадаются на удочку шарлатанов, которые учат доморощенным методам медитации и гимнастическим упражнениям йоги. Они сядут на каменный корабль, и все пойдут ко дну. Американцы стремятся вырваться из пучины материализма, но зачастую сами поддерживают строителей каменных кораблей. Так они ничего не добьются. Не лучше ли взойти на надежный корабль, посланный Кришной, на корабль движения сознания Кришны? Тогда они легко обретут освобождение. В этой связи Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур пишет: «Ашмамашья плаво ящам, теятха маджантам плавам, анумаджанчанти тадхети, раджакит упадештра упашетришу, сва сабхешу калпо виджната». Если миром правят коварные политики, строящие козни против других народов, то очень скоро весь мир пойдет ко дну, как каменный корабль. Политические и дипломатические выкрутасы не спасут человечество. Чтобы исполнить свое истинное предназначение, узнать смысл жизни и постичь Бога, люди должны обратиться к сознанию Кришны. Погрязшие в невежестве правители и все, кто по их призыву слепо ступает на этот опасный путь, описанный в предыдущем стихе, словно садится на каменный корабль. Такой корабль не может держаться на плаву. Он потонет вместе со всеми пассажирами. Подобно этому, те, кто уводит людей с истинного пути, идут в ад, и туда же отправляются их последователи. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубьяхевача патитанам павайнебьо Вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Итак, в шастрах есть стих, говорится, что самые разумные из разумных века Калли примут миссию Харинама Санкиртана, или Чайтанья Махапрабху. Слово «разум» на санскрите называется «будхи». Словарь Нирукти описывает, что «будхи» переводится как «развлечение». Развлечение. То есть функция. Функция этой субстанции – различать. И говорится, что человек без разума не способен прогрессировать в духовной жизни, не способен достигнуть освобождения, если он не следует будхи-йоге. Будхи-йога. Упашритьям адчитах сататам бава, Кришна говорит в Бхагавадгите. Это означает, что человек должен пробудить функции разума. И в шастрах Баладева Видьябушина в своих комментариях описывает, что будхи-йога – это способность подчинить свой разум строгой дисциплине. Подчинить разум строгой дисциплине. Не ум и не чувство, а разум подчинить. И тогда разум подчиняет ум и чувство. Поскольку именно разум способен к этой функции – будхи. Будхи – это означает различать. Различать. Итак, говорится, слабый разум не может различить благоприятные для него какие-то определенные действия и неблагоприятные. Почему разум не способен различать это? Потому что разум также находится в зависимости от ума. Именно от ума. Поэтому, когда человек узнают о том, что его ум является неавторитетной субстанцией, то он впадает в некое состояние растерянности, поскольку в основном все живые существа отождествляют себя с умом. И когда мы говорим «обусловленное живое существо», то в первую очередь подразумевается живое существо, обусловленное своим умом. И говорится, что такое дисциплинированный разум? Дисциплинированный разум – это разум, который подчиняется наставлениям сознания или сверхдуши. Но между душой и разумом всегда существует ложное эго. Вот почему разум должен быть дисциплинированный. Что это означает? Он должен непосредственно исполнять только то, что исходит от сверхдуши, не опираясь на платформу ума, что исходит из ума. Итак, разум должен различать ум и сверхдушу. Разум должен отличить истинное «я» от ложного «я». Итак, истинное эго от ложного эго. Это все функции будхи. Если человек не научился этому, то его жизнь будет полностью потеряна. Потеряна. Если человек будет идти на поводу своего ума и чувств, не способен различить, где ум, а где сознание, сознание души, где сознание сверхдуши, говорится, жизнь такой личности – не увенчается успехом. Итак, именно по этой причине живые существа страдают. Именно по этой причине живые существа остаются в когтях иллюзорной энергии из-за того, что они всегда идут на поводу своего ума. И как есть такое выражение, вчера мы также обсуждали это, они не копают глубоко. Глубоко – это значит, они не пытаются проникнуть в эту природу собственного тела. Поэтому, говорится, глупцы не знают, какой тип тела получили и как им наслаждаться. Они не знают, как наслаждаться. Потому что они думают, что нужно наслаждать тело и ум. Но ум материален. И поэтому в шастре говорится, что ложное эго в первую очередь действует через ум. Ложное эго действует через ум. И поэтому ум является первой трансформацией ложного эго. Таким образом, тогда, когда ум не находится под руководством разума, который полностью подчинен высшему сознанию, поэтому, говорится, гуру или какой-то духовный авторитет является представителем сверхдуши. Вот почему человек разум свой подчиняет сверхдуше или представителю сверхдуши. Это очень важный момент, поэтому это называется брахмачария, послушник. Послушник, он понимает эти функции. Но чтобы понять эти функции, он должен пройти определенную практику, чтобы точно убедиться в жизни, что его ум всегда его обманывает, и что все, что исходит из его ума и чувств, на самом деле является материальным. И никак, ничего общего с ним самим, с его истинной природой не имеет. И вся материя будет претерпевать определенные реакции, которые называются адхьятма. То есть его тело будет разрушаться, вместе с телом будет разрушаться его ум, его интеллект, его чувства. И тело также будет претерпевать следующую реакцию, которая называется адхипхаутика. Оно будет все время страдать от окружающих, всегда. Нет ни одного живого существа, которому не причиняют беспокойства другие живые существа. И третий вариант, или третье страдание, которое, несомненно, постигнет, человек увидит, что он не свободен. Не свободен от законов природы. Это называется адхидайва, что природа вынудит его страдать. Природа вынудит его страдать, как сейчас, может быть, вы слышали по телевизору, в Иране страшное землетрясение, одноэтажные домики на кирпичи разлетелись, одноэтажные домики. Представляете, если бы у них там были небоскребы такие, да, пятиэтажные, какие-то блочные дома или что-то еще. Когда одноэтажные домики там по 3 метра до кирпича, до основания разрушены. По первым подсчетам предварительным 20 тысяч мгновенно унесло землетрясение. 20 тысяч людей, которые хотели жениться, любили друг друга, целовались там, что-то там, болтали всякую ерунду и так далее. Все 20 тысяч исчезли с лица земли. Сразу, мгновенно. Так же, как при атомной бомбардировке. Все они там строили какие-то планы, надежды. Прилетел самолет, сбросил бомбу и все. Все планы нарушились. Все планы нарушились. Это адхипхута. А первый вариант – это адхидайва. Или человек узнает, что он смертельно болен. Называется адхьятма. Или он узнает, что он сумасшедший, о чем он никогда в жизни даже не подозревал. Что он просто психически ненормальный. Психически ненормальные люди никогда не признают и никогда не ощущают, что они ненормальные. Почему? Психическое отклонение проистекает из ложного эго. И поэтому человек начинает себя отождествлять с этим психическим отклонением. Он даже начинает черпать в нем удовлетворение. Поэтому мы видим, всевозможные психические отклонения выразились в литературе, в изобразительном искусстве и так далее, в науке. Всевозможные психические отклонения. Люди пишут книги там разные. Эдгар По, Мусоргский, там, допустим, Чайковский, там, ну, разные личности. Эти психические отклонения выражают через разные виды науки. То есть они не просто комплексуют по поводу своих психических отклонений, они считают себя высокоучеными, высокообразованными личностями, более тонкого ощущения и восприятия. Поэтому сбитые с толку люди, которые не способны различать, где психическая анормальность или аномалия, а где норма, они также думают, что это гениальные личности. Поэтому мы видим, что там произведения разных психически неполноценных людей, психически отклонившихся, то есть имеющие аномалии всевозможной психики, становятся классикой, и люди следуют этим всем принципам. И здесь говорится, это одно и то же, что сесть в каменный корабль. И на основе их выводов, на основе их заключений, их мироощущений попытаться стать счастливыми в материальном мире. Но они ненормальные. Они сумасшедшие. Итак, эти сумасшедшие не считают себя никогда сумасшедшими. Поэтому, говорится, проявление гуны благости в том, что человек способен что делать? Различать. различать. Поэтому гуна благости, она всегда связана с разумом. Разум – это означает ум, подчиненный разуму, а разум – подчиненный сверхдуше. Разум, который подчиняется сверхдуше. И разум должен постигнуть, каково же мое истинное «я». Являюсь я телом или я являюсь нечто другим из опыта жизненного? И Шрила Прабхупада говорит, самый наглядный опыт, когда душа покидает тело, тело не имеет никакой ценности. И все, что связано с телом было, также не имеет никакой ценности. Ни дети, ни родственники, никто не имеют никакого значения. Потому что в грубом теле они беспокоились о грубом теле. Когда человек умирает, они также начинают беспокоиться о его тонком теле. Чтобы он в рай отправился или куда-то еще. Какие-то панихиды по нему справляют. Опять же, они ненадежные личности, потому что вся их деятельность направлена на каменный корабль. Материя будет уничтожена. И никто не способен стать счастливым, влача материальный образ жизни. Поэтому, говорится, с райских планет придется упасть. На райских планетах также придется претерпевать все виды тройственных страданий. В итоге рождаться, стареть, болеть и умирать. Терять свое положение. И опять тяжело трудиться для того, чтобы достигнуть. И поэтому Махарадж Парикшит называет это купанием слона. И поэтому Махарадж Парикшит не вспоминает своих детей, жен или каких-то еще своих друзей. Он приходит к духовному учителю и говорит, что должен делать человек за 7 дней до смерти. Шрила Прабхупада описывает это настроение самого развитого интеллекта. Самого развитого интеллекта. Поэтому, когда люди говорят, что вы видите в будущем, и кто-то говорит смерть, это означает, что у человека очень развитый интеллект. Кто-то видит жизнь, а кто-то видит смерть. И Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам, что наличие разума, женщины видят счастье, мужчины могут видеть смерть. Поэтому, говорится, мужчины играют в смертельные игры всегда. В детстве они играют во что? В войну. Что такое война? Это смерть. Война – это смерть. Женщины во что играют? В домик. В домик они играют в жизнь, в продолжение жизни и так далее. Итак, это два разных интеллекта. Один интеллект видит и чувствует истину. Другой интеллект не видит и не чувствует истину. Чувствует – это означает, он где-то близок к ней, он где-то подбирается к ней, но не знает почему. Поэтому мальчики Курукшетры в основном заняты. Они сражаются с кем-то. Всегда сражаются с какими-то несправедливостями с детства. Они так настроены. Другой пол всегда настроен совершенно иначе. Они говорят, ой, зачем эта война, миру мир, счастье на земле и так далее. Счастливая семья, магазин, да, продавец там, туда-сюда. И девочки оказывают сильное влияние на мальчиков. Мы с вами говорили об этом. Поскольку их сенсорика, именно чувственная сенсорика, в 9 раз превышает сенсорику мужчин. И глупые мужчины сдаются на эту сенсорику. И поэтому мы можем видеть, когда маленькие ребятишки общаются с девочками, то постепенно они начинают играть в какие игры? От войны. В девичьи игры. Это происходит даже в детстве. Мы можем видеть, какое сильное влияние оказывают в детстве противоположные полы друг на друга. Но можно себе представить, что происходит в зрелом возрасте. Какое сильное влияние оказывает женский пол на мужские чувства и ум. Мужчина начинает мнить себя благодетелем. Он начинает заботиться о чувствах женщины. Заботиться о ее уме. И он, так говорится, полностью отрекается от духовной жизни. Пытаясь удовлетворить ум и чувства противоположного пола мужчины. Поэтому, говорится, мужчина ни в коем случае. Их как раз шастра называют подкаблучниками. И Шрила Прабхупада описывает в Шримад Бхагаватам по поводу Кашьяпы и Дити. Он говорит о том, что Кашьяпа пошел на поводу чувств Дити, потому что он сам был похотливый. Он не был так разумен. Хотя он является великим мудрецом, но он не является вайшнавом. И он из-за своих тапасий и аскез на самом деле всегда только лишь подчеркивал свою привязанность к телесной концепции жизни в ее грубом или тонком проявлении. Итак, он был похотлив, и ему казалось, что, исполнив желание своей жены, он ее этим самым что сделал? Защитил. Он чувствовал себя защитником. Защитником, а раз защитник, значит, он чувствовал себя даже кем? воинам, воинам. Поэтому это положение воина совершенно выражается в другом. Почему же Кашьяпа посчитал себя благодетелем и воином? Почему? Он был сбит с толку чем? Ложным эго. Ложным эго. Почему Махарадж Бхарата превратился в оленя? Он пошел на поводу своих чувств и ума. Он не обратился, говорится, он совершил гуру апаратхи, гуру авади. Что такое гуру апаратхи? Он в этой ситуации не спросил наставлений и как себя нужно вести по отношению к этому олененку. На самом ли деле эта ситуация не спослана как испытание, как проверка его благодетельства, его благочестивости, или проверка его сострадания, или проверка его преданности и любви к Богу. Он сам пришел к этому выводу. Вы посмотрите, человек, находясь на уровне пхавы, должен был идеально следовать все равно наставлениям гуру и должен вопрошать его. Пхавы. Что же говорить о нах? Пхава – это высочайший уровень. Это трансцендентальная, спонтанная любовь и преданность Богу. Пхава – это экстаз любовный. Человек испытывает любовь, говорится, сердце его превращается в озеро любви к Богу. В озеро, то есть кунда. Лила кундой становится, или бхакти кунда, или према кунда называют. Но человек даже в этом состоянии, находясь в материальном мире, имея материальное тело, имеет разные виды абхиневеши, желаний и привычек с прошлой жизни. Желания и привычки, которые сформированы в прошлой жизни, это означает четвертая функция интеллекта, подсознание называется, или интуиция. Интуитивно человек может действовать материально, интуитивно. Интуитивно, полагаясь на интуицию, и эта интуиция всегда имеет исключительно материальные корни. Поэтому, говорится, в духовной жизни никто не надеется на свою, что? Интуицию, на всякую экстрасенсорику, мистицизм. Человек строго следует наставлением гуру, и человек всегда задает вопросы касательно какой-то ситуации. И он подчиняется. То, что означает дисциплина? Подчиниться этим указаниям. Подчиниться этим указаниям. Он вопрошает не для того, чтобы сверить свои ощущения с ощущениями гуру. Нет. Он вопрошает только с одной целью – подчиниться. Он изначально идет задавать вопросы духовному авторитету, чтобы ему предаться. Таково настроение ученика. Так же, как Шрила Прабхупада объясняет, суть бхакти-шастр в чем была Бхагавад-гиты? Арджуна изначально был совершенным учеником. В чем проявилось совершенство ученичества Арджуны? В том, что Арджуна вопрошал Кришну только лишь с одной целью. С какой? Итак, он шел спрашивать или задавал вопросы Кришне только с одной целью – как подчиниться. Он очень сильно хотел подчиняться Кришне. Итак, это самая основная реализация была Арджуны. Поэтому, говорится, Арджуна выступил в роли совершенного ученика, а Кришна выступил в роли совершенного духовного учителя. И совершенство их вопросов и ответов было в том, что речь шла только о чем? Об абсолютной истине и каким образом ее достигнуть. Об абсолютных взаимоотношениях между учеником и духовным учителем. Это называется задавать вопросы касательно абсолютной истины. И настроение этих вопросов должно быть смирение. И вот Прабхупада говорит, что истинное понимание внутреннего положение смирения – это желание подчиниться, считая себя последним глупцом. Последним. Глупее меня уже никого нету. Последним глупцом. И для этого человек проходит развитие этих взаимоотношений с духовным учителем, которые называются пратьякша сначала. То есть он приходит к выводу своими чувствами, что этот человек куда более продвинут, чем я. Этот человек, несомненно, он видит это из практики. И практика может затянуться на долгие годы. На долгие годы. И в соответствии с чувствами, практическим видением, человек постигает несколько аспектов. И говорится, мудрый человек принимает эту практику из чего? Из шастр. Из шастр. Умный человек принимает это из истории. Ему какие-то истории могут рассказывать об этой личности или что-то еще. Или он в шастрах видит, что человек, который получает там, посвящение там, в духовного учителя, значит, уже кто-то его проверил, какая-то определенная система существует. Он может постигать по-разному. Следующий вариант, он видит из опыта других, когда другие люди говорят ему, слушайся этого человека, мы уже проверили его, мы проверяли, сами такие же были, мы миллион раз его проверяли. Все, что он говорит, на самом деле так и происходит. Так он может постигнуть быстрее. Это означает укорочивание пути. Это все связано с чем? С его способностью понять, что такое гносеология. Опять мы вернемся. Поскольку мы видим, что многие люди неудачливы в духовной жизни. В чем эта неудача? У них не появляется вкус к этой деятельности. Наоборот, со временем этот вкус исчезает. Почему? Они действуют неправильно. Неправильно философски. Вот почему говорится, что гьяни заняты философским поиском истины. Но все гьяни разные. Есть гьяни как теоретики, и есть вигьяни, как люди, которые сумели правильно понять. А какое понимание можно получить, только лишь подчиняясь сверхдуше? Вот почему говорится, что Кришна дает понимание тому, кто ему подчиняется. Поэтому он сказал, тот, кто преданно служит мне. Преданное служение Кришна обозначает как «Читаса сарва кармани маи саньясим отпара, будхи йогама пашрит яма, читаса татам бава». В чем же было служение Арджуны Кришне? Он подчинялся Кришне. И за это Кришна дал ему понимание. Итак, дисциплина или подчинение, вот эта зависимость, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй лишь под моим руководством, покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Моей милостью ты осознаешь все это. Только ли если ты будешь мне подчиняться. Я тебе, дивьягьян хриде пракашита, я вложу в твое сердце это трансцендентальное знание. Я это сделаю. От меня исходит знание, память и забвение. Знание, память и забвение. Итак, человек не понимает, почему нужно подчиниться. И мы вчера с вами начали эту тему в этой 7 главе, что человек должен понять, что это научно. Это не какой-то сентиментализм или какое-то перетягивание одеяла в одну сторону. Я хочу, чтобы мне подчинялись, желание руководить или управлять другими, желание контролировать. Это высоконаучный процесс. Высоконаучный процесс. Итак, этот разум, способность подчиняться, подчиниться, и человек должен очень хорошо осознать, что мой ум является трансформацией ложного эго. На сегодняшний день мы почти не видим таких личностей. Редкий случай. Почему человека посвящают брахманическое посвящение, дают ему брахманическое посвящение? За такое настроение послушания он становится браманом. Не за то, что у него какие-то идеи, великолепные, гениальные, материальные представления. Гениальные просто, почти шекспировские, почти Циолковского и Матусовского и Долматовского. Почему у него там такие представления, прямо как у Байрона или как у Эмиля Золя, или там у него там еще какие-то, у Платона, у Аристотеля, у там... И так далее. Что у него, это как у Фрейда, прямо мозги, как у Фрейда. Ой-ой-ой. Нет. Это говорится, что у него просто очень сильное ложное эго. Еще сильнее, чем у других. То есть он в большей степени осквернен, чем другие. Поэтому он меньше подчиняется. Это говорится о том, что он более греховный, более падший, более низкий человек. Более низкий. И поэтому Рупа Госвами описывает простодушных людей. Склонных людей к принятию авторитетов. По природе склонные принимать авторитет чей-то. И так далее, и так далее. Авторитет что это означает? Это способность подчиняться. Как Шрила Прабхупада говорит. Даса – это тот, кто подчиняется. Дас. Потому что невозможно служить или удовлетворить, если вы делаете то, что вы хотите. Нужно, чтобы удовлетворить, надо сделать то, что хочет другой. Это способность подчиниться, значит, его желаниям, его воле, и сделать то, что он хочет. Вот почему Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Читаса сарва кармани маи саньяси матпарах», что если ты слушаешься моего представителя, даже если он несовершенен, и Кришна объясняет это, мой представитель может быть несовершенен, но совершенно то, что он представляет мои желания. Мои желания. Он представляет мое желание. Поэтому Прабхупада, объясняя это в науке самосознания, говорит, ни в коем случае нельзя искать качеств царя в после царя. Надо просто принять то, что посол передает, что хочет царь. Хотя посол не царь, и не нужно в нем искать качеств царя. И потому, как принимают миссию посла, царь судит, как принимают кого? Его. Вот почему во все времена, с глубокой древности, ни в коем случае нельзя было причинять беспокойство кому? Послу. Или то, что называют парламентарией. Парламентарий. Ни в коем случае нельзя было причинять беспокойство послу. Потому что посол был представителем. Представителем. Все претензии можно было также передать послу. Но эти претензии не послу относились. А кому? Тому, кого он, кем он был послан. Почему? Посланник, посол, посланник. И кто же такие посланники? Это называют словом, которое называется криштоша. Те, кто пытаются передать наставление Кришны. Это парампара, как гуру парампара. Она передает эти желания Кришны без искажения. Без искажения. Итак, как почтальон, Прабхупада приводит следующий пример. Почтальон ничего в письмо не вписывает и ничего оттуда не вычеркивает. Он не пишет свой адрес и ничего. Он получает письмо, кладет его в сумку и несет по адресу. Несет. Хороший почтальон – это тот, кто точно производит все эти действия. Ничего туда к письму не приписывая, ничего не вычеркивая. Но почтальон не является посланником письма. Он передает в полном четком соответствии. Таким образом, также являются представители. Представители, в чем их слава, этих представителей? Что они ничего туда не впихивают и ничего оттуда не убирают на свое усмотрение. Они понимают, что это и есть их функция. Ничего туда не влепить и ничего оттуда не убрать. И принести это вовремя. Вовремя. Итак, чтобы принять это понимание или понять, как получить милость Кришны, человек должен подчиниться Кришне, воле Кришны. Не воле своего ума, который является проявлением ложного эго. Когда ум друг, когда он подчиняется разуму, который полностью подчинен кому? Сверхдуше. Потому что осознает свое духовное положение. Вот почему говорится, что человек начинает предлагать плоды кому? Сверхдуше. И приводится пример птицы и сверхдуши. Двух птиц. Когда одна клюет плод, а другая смотрит свидетелем этого клевания. И ждет, когда же плод будет предложен кому? Этой птице. Другой птице, сверхдуша. Когда же душа будет предлагать эти плоды сверхдуше? Но душа пытается что делать? Наслаждаться этими плодами сама. Она пытается наслаждаться этими плодами самостоятельно. Итак, мы видим, что в нашем сердце проявляются эти желания наслаждаться результатом своей деятельности. Своими отношениями мы наслаждаемся, своими... Что такое отношения? Есть разные. Дружбой наслаждаемся, наслаждаемся любовью, семьей наслаждаемся, это в смысле родителями, женами, любовью. Всегда наслаждаться. Раз я сформировал отношения с этой личностью, значит, кому эта личность уже принадлежит? Я и мое. Проявляется, я сформировал эти отношения, значит, этот объект, с которым я... Кто будет им наслаждаться? Ну, никак не я. Факт. И когда мы видим, что кто-то пытается воздействовать на этот объект, другим образом, пытается его втянуть в свою деятельность, что мы испытываем по отношению к этому объекту? Ревность. Это как человек с дробовиком бегает по саду и стреляет в тех, кто пытается украсть его яблоки. Почему вдруг они такие враги? Из-за яблока он готов стрелять в людей. А? Почему он так обороняет и охраняет это? Из-за какого-то яблока человека убивали. И не раз. Потому что так сильна эта привязанность к плодам своей деятельности. Это моя жена, это моя подруга, я и мое. И когда человек присваивает, он начинает защищать это от любого посягательства. Так возникают, Прабхупада говорит, очаги чего? Чего очаги? Напряженности. Очаги напряженности. И это очаг напряженности рано или поздно превращается в боевые действия. Рано или поздно. То есть холодная война, это называется очаг напряженности. А горячая война, этот очаг начинает гореть, стрелять, кипеть. Итак, очаг напряженности. Прабхупада именно об этом говорит, об очагах напряженности. Поэтому в мире постоянно возникают очаги напряженности. В обществе, в любом, в нашем обществе. Сотни тысяч очагов напряженности. В маленькой общине миллион общин. Там очагов напряженности больше, чем самих очагов. Этой напряженности больше, чем самих очагов. Потому что один очаг дает 1000 напряженных ситуаций. Один очаг. А когда 2 очага, 2000 уже. Когда 3 очага. И так напряг везде, во всем. Не так на меня посмотрел. На меня флюиды пускает. Меня тут неправильно назвали. Непочтительно ко мне отнеслись. И так далее, и так далее. Я и мое. Все это. И так начинается. Все это начинается раздуваться. Раздуваться, как Прабхупада говорит. В материальном мире даже не надо никаких провокаций совершать. Все будет вспыхивать от одного трения. То есть, как только человек... Начали тереться вместе, то есть общаться. Из этого общения будут возникать очаги напряженности. Мы видим дети с родителями, очаг напряженности. Родители между собой, очаг напряженности. Родители с другими родителями, очаг напряженности. Эти родители со своими родителями, очаг напряженности. И все превращается в большой котел, где все в напряге. Друг от друга, от всего. То не нравится, это не нравится. Большой напряг. И потом еще другой большой напряг начинает напрягать этот напряг. И возникает большая отечественная война. Великая отечественная война. Наше отечество в опасности. Те кричат, нет, наше отечество опасно от вашей идеологии, от вашей отечественной идеологии. Бей краснопузых, бей белопузых. И начинается. Итак, эти очаги напряженности возникают из-за того, что каждый присваивает себе все. Одни говорят, Россия принадлежит нам, а другие говорят, нет, она принадлежит кому? Нам. Гитлер говорит, мне принадлежит весь мир. Я самый главный. Я главный. Он говорит. Итак, женщины присваивают мужчин, мужчины присваивают женщин, и как только вы касаетесь чьей-то женщины или чьего-то мужчины, возникает опять очаг. И кто его хранит? Кто хранитель очага-то? А? Я не шучу, я вполне серьезно говорю. Откуда вся эта бля-бля-бля-бля, все это идет? И мужчины попадают под влияние. Мужчины попадают под влияние этих очагов. Это на самом деле очаг напряженности. Поэтому шастры говорят, то, что люди представляют себе семейной жизнью, в духовном отношении абсолютно противоположно. То есть разница между грехасха ашрамом и грехометха не ашрамом, а просто грехометха. Потому что грехасха означает ашрам, а грехометха – это отсутствие ашрама. То есть никаких правил. Пей, гуляй, веселись, наслаждайся. Удовлетворяй чувства жены, а жена за это будет удовлетворять твои чувства. Все, обоюдно. На самом деле это грехометхи. И Шрила Прабхупада говорит, ссылаясь на Прохладу Махараджа, Прохлад Махарадж говорит, такая жизнь подобна заброшенному колодцу. Семейная жизнь без ашрама – это жизнь заброшенного колодца, которому никто не попадет. Это как человек, который упал в заброшенный колодец. Никто, он порос весь травой, туда же никто не подойдет, даже смотреть, там есть вода. Видно сразу по траве. Трава там вся наверху. К чему туда подходить? Ясно, что там воды нет. Но там сидит какой-то мужичок счастливый, с семьей со своей. И удивляется, что ж так все не так получилось, как они хотели. Как они спланировали. Что-то все не так получилось, как они спланировали. Что-то жизнь не совсем такая счастливая оказалась. И так они разочарованы, еще более того, никто не подходит их спасать. Поэтому, говорится, роль духовного авторитета в первую очередь беспокоить семейных людей. Беспокоить. Но беспокойство, слово «беспокоить» воспринимается только грехометхами. Грехасхи считают великой удачей, что их кто-то беспокоит. Какая-то духовная личность беспокоит их. Этот уютный мирок, этот очаг чего? Напряженности. Очаг половой напряженности. Поэтому, говорится, брахмачари даже думать не должны о женщинах. Даже думать. Потому что все начинается с этих дум. Дума. Она только и думает об этом. Думу думаю про любовь мою. И поэтому говорится, что человек не знает, в чем проявляется истинное сострадание к живым существам. Истинное сострадание, это Дакша, он также говорит об этом. Что ты не сострадаешь, ты мне горе причинил, он говорит Нарада. Потому что ты моих детей сбил с толку. Я их готовил к счастливой семейной жизни, а ты стал им проповедовать отречение от мира. Смотрите, две разные концепции, казалось бы. Я им стал проповедовать семейные обязанности, а ты им стал проповедовать отречение от мира. Вы улавливаете в чем? Почему это одно и то же? Я стал им проповедовать семейные обязанности, исполнение долга перед отцом, перед этой вселенной. А ты стал проповедовать им отречение от мира. Как они восприняли отречение от мира? Отречение от какой жизни? От семейной. От семейной. И Дакша тут же стал совершать оскорбления по отношению к великой личности. И Дакша за эти оскорбления что сделал? Что произошло с Дакшей? Дакша потерял что? Как вы думаете, что теряет человек, когда он совершает оскорбление? Те, кто призывает отречься от мира. А? Бхагаватам описывается. Сначала человек теряет что? Доброе имя. Дакша потерял доброе имя. Нигде Дакшу добрым именем не вспоминают до сих пор. Почему? Когда вообще сейчас во языцах, даже мы сидим, вот слово Дакша это доброе, великое имя для нас. А? Дакша оскорбляет Шиву, Дакша оскорбляет Нараду, Дакша оскорбляет того, Дакша оскорбляет. Всех Дакша оскорбил. Аппаратчик. Самый главный аппаратчик кто? Дакша. Дакша, то есть его положение все время ассоциируется с чем? С оскорбителем. Кого? Кого? Великих личностей. То он с козлиной башкой ходит, то еще что-нибудь у него там, то он, одни девочки начинают рожаться, то еще что-нибудь. Все он недовлетворен, все у него напряг везде, везде напряг, там напряг, сям напряг. И в чем самая большая проблема? Он не может достигнуть освобождения. Он остается в когтях иллюзии. И поэтому постоянно страдает. Постоянно страдает. Говорится, оскорбительное это настроение является результатом материальных привязанностей. То есть, кто в большей степени оскорбительно всегда настроен? По отношению к тем, кто призывает от чего-то отказаться, от ложного эго и так далее. Те, кто в большей степени привязаны, то есть в большем невежестве находящиеся. В большем невежестве. Поэтому кто был против Иисуса Христа в основном? Кто был против Магомеда? Кто был против Будды? Кто был против Шрилы Прабхупады? Кто против Нарады? Все те, кто привязаны. Все те, кто привязаны к мирским представлениям, то есть обусловлены этим ложным эго. Все это в результате большего и меньшего обусловленного положения. То есть привязанности к чувственным наслаждениям. Привязанности к чувственным наслаждениям выражаются в шастрах таким термином. Привязанность к плодам деятельности. Привязанность к плодам деятельности. Поэтому Кришна сказал, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга, то есть действия совершать. Действия ради плодов, которые тебе, что, не принадлежат. Очень удивительная концепция. Действовать ради плодов, которые тебе не принадлежат. Кому эти плоды нужно предлагать? И опять приводится пример птицы. Птица должна сорвать этот плод, она должна искать этот плод только лишь для одной цели, чтобы предложить этот плод кому? Кришне. Кришне. Таков путь освобождения. Потому что плоды принадлежат кому? Кришне. Кришна верховный наслаждающийся. Ишавасья Идам Сарвам, все принадлежит ему. И живое существо должно лишь проявить желание и деятельность, чтобы эти плоды получить и предложить. Вот почему человек распространяет много книг. Вот почему человек много проповедей устраивает. Отказывается от каких-то, чтобы достигнуть плодов, чтобы что сделать? Предложить эти плоды. Предложить эти плоды. Показать Кришне свою, что? Преданность. Продемонстрировать Кришне свою преданность. Духовному учителю продемонстрировать свою преданность. Продемонстрировать преданность Шриле Прабхупаде, поэтому называется Прабхупада-марафон. Гуру-марафон есть, Гуру-искон. Продемонстрировать свое отношение к Гуру. Продемонстрировать свое отношение к Шриле Прабхупаде. Продемонстрировать свое отношение к Нарасимха-деве, который разрывает наши привязанности к противоположному полу, то есть, что он Хираньякашипу, мягкие постели и золото. Постель-то что в постели? Вы думаете, вы один там хотите лежать в мягкой постели? Это желание богатства, материального достатка и сексуальной жизни. И поэтому, говорится, брахмачарии всегда молятся на Нарасимха-деве. Для чего? Чтобы он разорвал этого демона в их сердце. Также положил его на колени и разорвал его. И они, как Прохлад, предлагают ему за это гирлянды. Они очень сильно хотят поклоняться. Они не боятся Нарасимху, что он разорвет их демона. Они не убегают от него, чтобы сохранить этого демона Хираньякашипу в своем сердце. Они идут к нему смело. Но почему полубоги боялись его? Потому что они хотят сохранить этого Хираньякашипу в своем сердце. Вот почему, говорится, брахмачари, они следуют этому наставлению Прохлады Махараджи, что семейная жизнь, что является чем? Заброшенным колодцем. Поэтому, говорится, человек брахмачари, когда он это полностью постигает, но чувствует, что он в семейной жизни сможет больше совершать служение Кришне, более лучше следовать, поскольку ум его беспокоится, тогда человек, квалифицированный человек, принимает грихасха ашрам. Ашрам. То есть он знает, как правильно вести семейную жизнь. Он знает, как вести семейную жизнь. И в соответствии с этим знанием он занят выбором жены, которая разделяет его духовные ценности. Не материальные, а которая разделяет его духовные ценности. Он ищет себе жену, которая бы помогла ему продвинуться к абсолютной истине. Он ищет жену, которая помогать будет ему служить истине. Это называется совершенство семейной жизни. Почему? Потому что если человек имеет духовные ценности, и жена не разделяет их, говорится, первое, что происходит с мужчиной, она прекращает существовать для мужчины как женщина. Он не рассматривает ее как женщину. Все. Он не испытывает к ней никаких чувств ласки или чего-то. Он начинает рассматривать ее как друга, как служанку, как там кого угодно, но не как женщину. Это первое. Она его не привлекает, потому что она не разделяет его интересов. И женщины настолько глупы, что им сколько раз не говори об этом, они этого не понимают. И всегда пытаются пустить слезу или что-то каким-то образом действовать, чтобы отвергнуть интересы мужа. Мужчина, даже не желая этого, даже не желая, теряет интерес к женщине. Даже если вы очень сильно любите человека, очень сильно полюбите, будете испытывать вожделение, привязанность. Но если женщина не будет разделять мужчину, я вам отвечаю, 100% это шастра. И я на своем жизненном опыте знаю, на опыте других. Рано или поздно эти женщины вас перестанут интересовать вообще. И вы будете общаться тайком, как угодно, с теми, кто разделяет ваши ценности. Даже не сомневайтесь на 100%, даже не желая этого, вы все превратитесь в неверных мужей, а ваши жены глупые вас просто потеряют и будут удивляться, что мужчина не испытывает к ним какого-то чувства, вы будете просто откупаться от них деньгами, иногда будете удовлетворять их чувства, лишь бы они заткнулись. Вот здесь сидят люди, которые мне об этом лично говорили, а вы считаете, что они счастливо живут семейной жизнью. Здесь сидит человек, который мне говорил, моя жена мне отвратительна. Я уж не знаю, что ей воткнуть. Я даже ребенка ей подарил, лишь бы она заткнулась. И он говорит это в таком состоянии, что она ему отвратительна. Никакая любовь, он говорит. Вы что, Лакшминарайан? Она мне отвратительна, я уж не знаю. Она бодает, я из-за детей все это терплю. Еще раз ей ребенка. Лишь бы она замолчала. Так будет происходить с вами, если жена будет каким-то образом препятствовать ценностям мужчины. Вот почему мужчины, когда они не способны, не имеют силы, они сдаются и что? Запивают. Они начинают пить в гаражах, я же объяснял вам эту семейную жизнь. Они в гаражах пропадают, они ищут прибежище совершенно у других женщин и так далее. Поэтому не сомневайтесь, с самого начала вашей жизни уже нету. Поэтому, когда я вижу такой брак, для меня это браком не является. Для меня это не являются отношениями. Просто мужчина, кто? Подкаблучник. Глупец, он не брахмачари. Потому что брахмачари – это тот, кто постиг эту науку. И он ищет себе совсем другую жену. Или брахмачарини, женщина, она говорит, как же это? Я поняла, что я вела себя неправильно по отношению к своему будущему мужу, даже к представлениям. Я должна изменить. Итак, шастры просят измениться, изменить свое сознание, как женщинам, так и мужчинам. Изменить сознание, а не слезы лить из-за своих привязанностей. К чему? К невежеству. К ложной концепции жизни. К ложной концепции жизни. Вот почему говорится, все, что сначала яд, в конце нектар. А все эти представления, которые кажутся нектарными, все превращаются рано или поздно. Во что? В яд. В яд. Все эти ощущения, все эти ожидания, они будут превращены в яд. Итак, те люди, которые говорят об этом, что это нектар, они сами тонут и увлекают за собой своих последователей. Вот почему Кришна говорит, будхи-йога, человек должен приобрести очень хорошую способность к развлечению, исходя из своего опыта духовной жизни и слушания авторитетов. Он должен подчиниться этому. Для чего? Вот почему человек, когда в его уме проблемы возникают какие-то, что-то, он идет к духовному учителю. Это означает, что он брахмачари. Потому что брахмачари будет искать прибежище только у духовных авторитетов. Брахмачари никогда... И как он идет? С каким настроением? Оправдать свое поведение или подчиниться воле духовного учителя? Подчиниться воле духовного учителя. Вот для чего он ищет авторитета духовного, чтобы полностью ему подчиняться. У нас для чего ищет духовного авторитета? Чтобы действовать по собственной прихоти. И им только прикрываться. Прикрываться. Таким образом, говорится, человек не способен понять Кришну, не способен понять духовную жизнь. Как получить милость, если он не подходит к этому научно? Если он не знает функции разума, ума, если он отождествляет себя со своим умом и чувствами, он будет сбит с толку. Он просто потеряет время. Он даже не способен приобрести опыта. Поэтому все эти болтуны, которые себя выдают за разных гьяни, за знатоков писаний, за пандитов, что-то там говорят искренне, обвиняют других в гунах там и в чем-то другом. Нет. Они сами плохие воины. Поэтому говорится... На войне все держится, весь успех держится на чем? На дисциплине, на подчинении. На подчинении совершенному военачальнику. Поэтому говорится, что гуру является кем? Капитаном корабля. Он управляет кораблем, а корабль – это наша человеческая жизнь. Вот почему Прабхупада говорит, кто такой брахмачари? Тот, кто знает, что его тело, его жизнь – принадлежит кому? Кто управлять должен им? Капитан. Кто капитан в этом случае? Гуру. А ветер? И он говорит, парус – это ухо. А ветер – это наставление вет. Это наставление вет. Итак, живое существо является кораблем. Парусом является ухо. Капитаном этого корабля, кто им управляет целиком и кому надо подчиняться идеально, является гуру. То есть гуру и кто там еще, кому подчиняются? Капитан есть, кто есть? Боцман есть, есть старший помощник, младший помощник и так далее. И подчиняются. Команда идеально подчиняется. Все в итоге подчиняются капитану. А капитан что? Подчиняется наставлениям вет. Он знает курс и знает, как направить ухо это. Где на веслах, где ухо, как оно должно... Он знает. Поэтому говорится, что только такой человек может переправиться через океан мирского бытия. И вот такие личности, которые это понимают точно, полностью поняли это, осознали, они способны соприкасаться и с кораблем, и с парусом, и с капитаном, и с кем угодно. Они способны понять, что моя жизнь предназначена для того, чтобы я смог переправиться. Я не должен страдать здесь. И Шрила Прабхупада приводит пример. Он говорит, а неправильное восприятие своей жизни – это попытаться переправиться через океан, держась за хвост собаки. И Шрила Прабхупада сравнивает всех остальных, кроме духовного учителя, капитана, и кому, кто ему подчиняется, старший помощник поэтому есть, там младший помощник, боцман и так далее, всякие департаменты, они все подчиняются кому в лучшем. Почему человека назначают старшим помощником? А? Он лучше, чем другие, понимает важность капитана и подчинение ему. Другие хуже, поэтому их не назначают старшим, потому что всегда на флоте буза начинается. Бунт на корабле. Видишь ли, там жрачка не такая или еще что-нибудь. Штаны там ему новые не выдали. Тетеньку не дали. И говорится, бабы на корабле, что? А? Слышали морские поговорки? Пассажирками, пожалуйста. И капитан никогда не будет разворачивать, даже если он капитан, что, видишь ли, его дети захотели заплыть в другое место. Или там его жена, даже если у капитана есть жена, она скажет, зачем туда плыть, давай плыть туда. Нет, никто не будет менять курс из-за тетеньки, из-за какой-то там, из-за жены или из-за детей. Капитан знает, что каким образом я должен плыть, куда я должен плыть. Курс, он идет строго по курсу. Это качество капитана. Другие строго слушаются капитана. Это качество их старших помощников. Другие, они слушаются этих старших помощников, чтобы высвободить капитана возможность курсом. Курс. Все росли. Другие так, дальше. И там сидят матросы, курят папиросы, драют палубу и все остальное. Для чего драют палубу? Должен быть идеальный порядок. Почему на корабле должен быть аварал? Это говорит о том, насколько все что подчиняются. Дисциплина. Это указывает на дисциплину. И чистейший корабль говорит о том, что на нем прекрасная что? Дисциплина. И этот корабль способен что? Да. Боевую задачу выполнить. Боевую задачу. Вот как Прабхупада говорит. Эта чистота и порядок указывает на дисциплину. А дисциплина указывает, что этот корабль самый необходимый для исполнения боевой задачи. Итак, люди не могут понять, что такое будхи-йога. Что такое будхи-йога? Они не стремятся совершать свою жизнь в ашраме. Они все мечтают о каком-то счастье, не спросят ни у кого, не слушаются, потому что они идут на поводу своего ума. Поэтому они не должны носить шафран. Вот почему Прабхупада говорил, шафран, шафрановые одежды мы надеваем на тех, кто более разумен, чем другие. Что это означает? Может быть, ему не хочется чувства. Он понимает, я не чувство. Он пришел к выводу, что мои чувства несовершенны. Что я постоянно ошибаюсь, я в иллюзии. И все время вру сам себе и окружающим. Он приходит к этому выводу. Почему? Это называется правдивость. Правдивость, основанная на опыте. Это называется самоосознание, самоанализ. Человек пришел к выводу, что он неквалифицирован. Но здесь все наоборот. Человек пришел к выводу, что он очень квалифицирован, и что ему уже никого не надо слушаться. Он все понял уже, как надо действовать. И поэтому в духовной жизни этот аспект добровольности, он такой, как Прабхупада говорил, гибкий. Он также проистекает из разумности. Аспект добровольности. И Прабхупада говорил, не тратьте свое время на другие ашрамы, потратьте свое время на брахманов. Кто такие браманы? Кому они подчиняются? Наставлением шастр, самые разумные. Кшатрии историю должны знать и экономику. Вайши, что они должны знать? Экономику и сельское хозяйство. А шудры должны быть квалифицированы в разных ремеслах. Ремеслах. Копать, там, лудить, паять, все так сливать, откручивать, откусывать, отламывать. Это означает, они должны подчиняться высшим сословиям. Подчиняться. Опять все дисциплин. Браманы подчиняются шастрам, Богу, гуру, шастре и садху. Кто брамана? Почему человеку дают брахманическое посвящение? Потому что он доказал, что он подчиняется, он понял будхи, в нем проявился разум. Разум. Поэтому у женщин, мы видим, также проявляется разум. Они, может быть, многое чего хотели, тоже семейного счастья. Вы не думаете, что вы только тут одни похотливые, кто не браманы? Или что я не похотливый, или кто-то еще там, Ананта Крит не похотливый у нас. Нет, мы тоже у нас всякие там в мозгу мысли всякие, всякие желания. Но разум говорит, все это чушь. Это опасно для твоего здоровья. Это может быть очень красиво, очень приятно, но это опасно для твоей духовной жизни. А ты что выбираешь, духовную жизнь или материальную? Опять будешь потом кашлять. Все это опасно для твоего здоровья. Для твоей души. Ты различаешь, где дух, где материя, где истинное эго, где ложное эго, где сверхдуша, а где душа? Да, я различаю. Что хочешь? Я не хочу в этой мае кувыркаться. Она идеально исполняет свое служение. Она всегда причиняет беспокойство идиотам. Поэтому говорится, для идиота жизнь сложна и многогранна. Для идиота она очень сложна и многогранна. Но для гения нет. Он почему? Потому что он способен различать. Итак, как мы узнаем, что человек очень разумен? Брамана – самые разумные, говорится, из людей. Браманы. Почему это, я начал этот стих? Самые разумные из разумных. Это что такое самые разумные из разумных? Это значит самые способные к различению. Одни-то различают только материю, а они способны различать дух и материю. Самые разумные из разумных века Калли примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху. Они будут носить брахманический шнур и сыкху. Они будут вкушать только пищу, которая была предложена Господу Джаганнатхе Кришне. Они распространят это знание по всему миру. В каждом городе и в каждой деревне будет звучать Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. Они очистят всю планету, и Ганга не зайдет им помочь. Так предсказано. Так предсказано. Разумные люди. В чем же проявляется их разум? В том, что они подчинились. Подчинились. Не своим желаниям, а желаниям высшего духа. Через представителей этого высшего духа. Хари Кришна. Погрязшие в неве... Ой. Или нет, не ой. Погрязшие в невежестве правители и все, кто по их призыву слепо ступает на этот опасный путь, описанный в предыдущем стихе, словно садятся на каменный корабль. Такой корабль не может держаться на плаву. Он потонет вместе со всеми пассажирами. Подобно этому, те, кто уводит людей с истинного пути, идут в ад, и туда же отправляются их последователи. Пожалуйста, вопросы. Вопросы неудовлетворенных женщин и неудовлетворенных мужчин сначала выслушаем. Неудовлетворенных. Есть? Неудовлетворенные. Есть, но они молчат. Они так не удовлетворены, что даже и говорить со мной не хотят. Какие вопросы дураку задавать вообще, чеканутый фанатик. Надо как-то мягче. Как-то постепенно. То, блин, только и мечтает всех в шафран нарядить. Да. Это моя мечта. Чтобы были одни парамахамсы и брахмачари здесь. Чтобы в белом ходили парамахамсы, а в шафране ходили отреченные, которые понимают, что нафиг слушать этот ум свой и свои чувства, блин. Это все порно. Какие? Какие на себя, такие на... Я даже... Грехасха. Распространять. Отдать эту жизнь Кришне. Вместе со своей семьей. Отдать эту жизнь Кришне. А что значит вместе со своей семьей? Что моя семья до тех пор, пока она нуждается во мне, она со мной. Как она перестанет нуждаться, она сама уйдет. Вся семья, она уйдет. Потому что когда вы не удовлетворяете ее материальные чувства, что они думаешь? В экстазе танцуют? Может быть, кто-то из них примет это очень серьезно. Может быть, кто-то нет. Супруга моя получила брахманическое посвящение несколько лет назад. Дочь инициированная, но она так не следует, как сейчас. Но так бывает. Когда человек получает знания, потом говорится, нужно дать ему свободу выбора. Нельзя на него давить. Надо дать ему это. А как он будет действовать, он должен сам решать. Говорится, полную свободу выбора. В шастрах говорится, нужно дать полную свободу выбора. И по своему выбору он покажет, чему он следовал, а чему нет. Поэтому Кришна сказал, своим выбором они продемонстрировали, что они совершили столько грехов, что теперь достойны смерти. Этим выбором они подписали себе смертный приговор. Так исполни же, Арджуна, стань оружием в исполнении этого приговора. Убей их всех, и ты этим принесешь им благо. Ух. Поэтому, говорит, когда ФСБ слышит такие лекции, у них волосы дыбом встают, елки. Нифига себе, они круче мусульман этих, блин, кришнаиты. Они, блин, им только клич дай, так они всех убьют, блин. Всех зарежут. Но это же имеется в виду в духовном отношении, что они убиты уже этим временем. Все их материальное счастье уничтожено. А убей их, это значит разочаруй их. Прупада говорил, как нам понимать, убей их всех, и этим ты принесешь им благо. Это значит, разрушьте их представления. Насильно атакуйте их духовным знанием. Как Нарада, он разрушил все надежды Дакши. Он практически его что сделал? Ты как убийца поступаешь, убил меня. Убитый горем отец. Убитая горем жена. Убитые горем дети. Потому что папка... Папа пьё, мокша и шьями машу чага. Нас избавили от папки. Папка освободился от нас. И мы убиты горем, мы скорбим. Что сделаешь? Ну вы посмотрите, как только идешь на поводу своего ума и чувств, что там творится, а? Неужели нет опыта, блин? Некоторые там все. Я 5 лет повторяю, еще до сих пор не вижу, что я дура. Да нет, чем больше вы служите, тем больше вы должны увидеть, что вы дурачок. Это когда человек в иллюзии, он думает, я был гением, тут прослужил 5 лет, совсем идиотом стал. Нет, через 5 лет у тебя маленько глаза протерлись, так сказать, зеркало помыл, и вдруг увидел. Пока зеркало не протирал, конечно, не видел, кто там в зеркале. Что за баранина там? Или что там за свинина? А зеркало своего ума подтерли маленько, и вдруг увидели вещи такими, какие они есть. И так неохота видеть так, как есть. И Прупада описывает в Бхагаватам, он говорит, как человек видит то, что на самом деле он очень не удовлетворен. Человек очень не удовлетворен. Видит так, как есть. Почему? Из-за своих ложных представлений. То есть человек хочет быть в иллюзии. Прабхупада всегда говорил, тот, кто хочет быть в иллюзии, иллюзия на него действует. Тот, кто не хочет, и в соответствии с тем, насколько он не хочет, насколько мы желаем получить правильное видение, настолько мы получаем его. Поэтому Кришна говорит, все, каждый получает в соответствии со своими заслугами. Даже не сомневайтесь, это не кришнаитская проповедь. Это общие законы. Веда описывает общие законы для всех. В этом их уникальность. Они не обусловлены одной религией, одной нацией, одной даже планетарной системой. Они говорят обо всем. Дакша, высшие планеты. Мы только тут обсуждаем, ну, в лучшем случае, там, кого там, Буша, этого, какого-нибудь там, президента Гондураса. В лучшем случае, это люди с самым широким кругозором. Перикла вспоминают, Софокла, Спинозу, но другие нет. Дальше куда-то мы даже, мы привидений-то даже не вспоминаем, они тут рядом с нами. Тайное где-то рядом. Мы не вспоминаем, мы даже не видим. Мы свою дедушку-то даже не вспоминаем. Да, родителей своих не вспоминаем очень часто. Что там говорить о нашем кругозоре? Как мы с ними связаны, взаимосвязаны? Мы ничего не понимаем. Чем мы связаны? Надо ли эту связь поддерживать? Как поддерживать? Ничего не знаем. Чтобы как? Чтобы стать, чтобы наша жизнь не была пустой. Чтобы все эти страдания, все эти, они были уж, если уж смерть все равно впереди, все мы дубы врежем. Вы понимаете, кто-то раньше, кто-то позже, все. И там что-то плакать и ехать опять к... Не надо плакать. Всегда говорят, помогите материально. Помогите материально. Не учите меня жить, помогите материально. Лучше помогите материально. Потому что все умрут. Это лишь дело времени. У каждого свое время отведено. Все умрут. Всегда одного. Но кто куда пойдет после смерти, вот это уже другой вопрос. Это удивительный вопрос. Пожалуйста, есть удивительный вопрос какой-нибудь? Кто-нибудь что-нибудь понял? Это будхи. А у кого нет будхи, тому, в общем-то, и не надо ни черта. Зачем им там шнуры или что-то, или какие-то гайтри? Какой смысл? Они довольствуются тем, что у них есть. Это нормально. Это тоже нормально. Ну, посвященные повторяют святое имя. Там все нормально. Че? Прапавишна Махарадж мне всегда говорил. Пожалуйста, объясни моим ученикам. Прапавишна Махарадж говорит. Пожалуйста, Лакшми Нараян, объясни моим ученикам, что истинное посвящение – это брахманическое. Мы никто не соображает. Поэтому говорится, тот, кто начал повторять имя, почтение в уме, посвященным. Руки означают мое материальное и духовное. Я готов принять от вас что-то, наставления какие-то. Это две руки сложные, говорится. Правая рука духовная, левая рука материальная. Когда складывают, я готов принять какие-то наставления, какие-то... советы, мнение ваше для меня очень важно. Ты браману, посвященному человеку. Он посвящен в это. Как надо жить? В чем смысл человеческой жизни? Но браманы все разные. Браманы есть смарты, это которые ритуалисты. Есть браманы випры, совершающие жертвоприношения. Есть браманы пандиты, знатоки священных писаний. Есть браманы, это означает просто браманы, поклоняющиеся Вишну. И есть вайшнавы, совершающие любовное преданное служение, бескорыстное, верховной личности Бога. Шри Кешави. Ум Кешавая Намаха. Поэтому я вам говорю то, что есть. Я отвечаю вам, что Кришна будет от вас это требовать, а это будет рассматривать. Дать вам что-то или не дать? Я вам передаю точно все это. Не точно, может быть, по форме. Может, с санскритом у меня проблемы, с лексикой, и с графикой, с дизайном, может, ничего не то. Но дух и концепцию я передаю неизменно. Если вы этого не поймете, то вы здесь зря протираете штаны. Странно. 4 года я некоторым объяснял это. Все равно бесполезно. Лишь единицы поняли что-то. Но я надеюсь, что они поймут. Главное, я все время своим примером пытаюсь показать. Им говорю об этом. Бесполезно. Ни примера не видят и ничего не видят. Елки. Что такое, бля? Что это видение? Это слепые, какие-то слепыши. Слепыши. Щенята рождаются, когда они такие. Только титьку. Еще не мамкину, а какой-нибудь девочки. Иду на спасение. Слепыш, как кого может спасти-то? Она еще слепая, да он еще слепой. Хоть бы косой был, что ли, там двойственность у него была. Ну то хорошо. А то оба слепыши там. Здрасте, девушки. Все, пришли. Здрасте, девочки. Последний глаз мы выткнули в поисках золотого руна. Вот что такое общение с женщинами. Это потери доброго имени. Можно к вам? Потери доброго имени. Я не шучу. Это именно из-за общения с женщиной получилось. Потери доброго имени. Потеря уважения, потеря материального достатка и так далее. Вспомни, кого ты пытался удовлетворить, и ты увидишь, что вся твоя жизнь была разрушена из-за этого, что ты хотел удовлетворить этих женщин. Вспомни, и ты увидишь. Вот, что, вот почему самые разумные всегда никогда не допозволяют влиять на себя женщинам. Никогда. И в то же время... Когда мы видим, что женщина стала браманом, то есть она постигла, что вот это, да, можно прислушаться очень серьезно. Очень серьезно. Но если это так, за годы выслуги или за что-то, нет, не серьезно. За выслугу лет. Должность не та. Звание может быть, но должность не та. Как в армии. Есть должность, есть звание. Как вы думаете, подчиняется... Что выше, должность или звание? Конечно, должность. Что это звание? Звание, там, капитан может быть, там, командиром полка. А у него все подчинения полковники бегают. Это звание, оно только зарплату дает. А должность дает возможность управлять, соображать. Чердаком. Должность. Так и в армии. Должность капитана – это гуру. Даже если у него, может быть, нету звания саньяси там. Должность гуру. Все. Должность. GBC. Законодательный орган. Поэтому Прабхупада создал эту систему, чтобы видели, Есть звания, есть должности. И подчиняться по должности, а не по званию. Поэтому люди имеют разные положения. И способность видеть это различие – это есть функция ума. Разума. И способность видеть это различие через призму духовной науки, а не через призму ложного эго. Вот говорится, что разум, он всегда должен выбирать, подчиниться ложному эго или подчиниться сверхдуше. Для этого он должен четко определить, кто он. Кто он? Кто я-то? Душа? То есть эго? Или я ложное эго? Что удовлетворять? Ложное эго или истинное эго? Истинное эго может быть счастливо, только предлагая плоды сверхэго. Атма. Параматма. Тогда разум говорит, это благоприятно для тебя, а это нет. Подчиняться ложной концепции, ты просто будешь страдать. Подчиняться истинной концепции ты будешь. Есть представители и тех, и других. Есть представители ложной концепции, представители жрецы майи. И есть жрецы духа. Когда нету, говорится, вайшнава, тогда имперсонализм сгодится. Когда нету в вашей жизни вайшнава, тогда вы должны найти трансценденталиста. Имперсоналист. Трансценденталист. Поэтому Прабхупада говорит, по крайней мере, они умеют отказываться от плодов своей деятельности. Это очень важно. Значит, они способны постигнуть что? Сверхдушу в итоге. Они способны осознать свою духовную природу, потому что они способны отказываться. Имперсоналисты. Их называют трансценденталисты. И есть персоналисты, которые не просто отказываются, а отказываются не в пользу просто освобождения, а в пользу чего? Отношений со сверхдушой. Парабрахмана. Но идти на поводу разных дакш, всяких мистиков там, экстрасексов и всех этих, блин, болтунов, нет. Которые очень хорошо цитируют шастры. Прекрасная память, схемы. Микросхемы там у них всякие, карты рисуют, ой, веда-карта. Карта это немножко другое, конечно. На Сансгриде. Есть вопрос? Да. Вот источник вдохновения бхакти-йоги и духи-йоги разные, получается? Какой? Один источник вдохновения всегда. Говинда Мади Пурушам Тамагам Баджами. Не, ну сам, как бы объяснить. Бхакти-йога, там не сенсор, что ты как бы спонтанно. Бхакти – это когда у тебя есть чувство. Да. Да. А будхи – когда ты разумом действуешь. Это, откуда черпает вдохновение разум? Чувство понятно. Разум из понимания черпает вдохновение. Я понимаю, что это неправильно. Это не совсем убедил, да? Да. Вера. Да. Вера. Вера. Вера. Вера. Как? Это результат веры. Да, результат. То есть они, значит, не совсем равны. Как что? Не совсем равны, как бы, ну, по положению. Как-то не равны. Они равны полностью по деятельности. По деятельности. И по желанию они равны. Просто одно спонтанное желание, а другое нет. Усилия где больше? Конечно, в будхи-йоге, конечно. Усилия, они приводят к награде, что не надо совершать никаких усилий. Да. Усилие – это значит, я не хочу, но делаю, потому что понимаю. А отсутствие усилий – я делаю, потому что я этого хочу. Тогда нету этого обременения. Поэтому будхи-йоги – это тапасия. Потому что ты делаешь то, что ты не хочешь, твои чувства не хотят. Но ты понимаешь, что я должен это делать. Что если я буду делать то, что хотят мои чувства, жизнь моя будет страшной. Что чувства, они вражьи, потому что в чувствах вожделение. Вожделение через чувства проникает в ум. Из ума оно проникает в интеллект. все равно в будхи-йоге есть стимул, да, у каждого живого существа. Кто-то боится смерти, кто-то... Стимул – это палка для погонки, острая палка для погонки скота. Да, я знаю, да, вот так получается, что да. Нас подгоняет страх. Да. Вот это есть. Стимул – это качество калия и шивы. У них есть такой трезубец для погонки скота. И есть стрекала для погонки слонов. Да. Мат-мат-мат-мат-мат. Слонов таким словом. Мат-мат-мат. Подгоняю. Мат-мат-мат. Или вач-вач-вач-вач. Чушь-чушь-чушь-чушь. Кто в деревне жил, они знают, о чем я говорю. Где Дианка у нас? Дианка ушла. Елки. Мат-мат-мат-мат. Бяша, бяша. Кто знает бяша, кого-то гоняют? А? Овец, баранов. Бяша, бяша. А скопленные бараны называются чувак. Да, а что, чувак, ты что там, чуваки, чувихи. Люди-то городские, вообще не вырубаются, чем болтают. И чувак, ты хороший чувак. Да лучше быть просто бараном. И наши эти переводчики, чувак, чувак, там переводит, там негры, чувак, чувак. А если неграм сказать, что там переводит в России, это за оскорбление, это переводчика поймают за оскорбление личности и нации, и расы. Они какие-то аналоги ищут, но не понимают иногда сами смысла этого. Даже как стимул и мотив. Мотив и стимул. В чем разница между мотивом и стимулом? Мотив что-то более высокое, да, такое. А стимул это слишком уж совсем, да, такой. Стимулирует меня. Да, вот поэтому иногда и некоторых приходится стимулировать. Не мотивировать, а стимулировать. В духовной жизни очень часто приходится многих стимулировать. В этом-то проблема. Это невежество. Когда человек из-за какого-то... Ой, а то меня наругают. Он стимулируется. Кричат, наругают. Дураком выставят. И он этим стимулирует. Это не мотив даже. Надо искать в духе этот мотив, чтобы у тебя... Да, хороший мотив. Чтобы... Такой мотивчик нормальный. Знакомый мотивчик. Где-то я уже его слышал, этот мотивчик. Каменного кораблика. Так вот, человек может испытывать также удовлетворение, когда он побеждает, даже неважно, там, стимулами, мотивами, но он все-таки борется со своими какими-то желаниями. Да, но первым, на первом этапе хотя бы так. Но это не должно быть... Низкие качества мотива, да? Есть удовлетворение, конечно, говорится, поэтому это приносит радость уму и сердцу, если он добровольно принимает это давление, то есть эти стимулы, что его тыкают. Тыкают его, он добровольно принимает. Да, да. Поэтому говорится, добровольное принятие – это куда больше приносит радости, чем вынужденное. Поэтому стимулы бывают добровольные, то есть добровольное принятие, давление, вот этого тычков. Да, еще когда человек в начале пути, он может он по крайней мере понимает, что вы уж мне там дайте, если надо, пните меня где. Иногда люди приходят, наедьте на меня. Это означает, они добровольно стимул ищут, чтобы вы как бы создали для них какую-то ужасную остановку. Бежал. Я не спасибо, спасибо. Приходят люди, многие просят. Вы там наедьте, ну-ка такое лицо сделайте, там лакшмирайн. Сожрет, ну что страшно лишность, блин. Ну, есть те, которые говорят, все понятно. Прабхупада это говорит, как хорошая лошадь кнута не знает. Значит, мы не так сказать, плохая лошадь. Очень плохая. Ну да. Говорит, зачем тебе это? А, ты что, блин? Не из страха он имеет в виду, что не надо служить из страха перед наказанием. Это пхая, невежество. Аша, это из... Это Аша из желания материальчика, да получить там такое. И там морковка тут. И бежит за ней. Или пучок соломы у осла. Ну, если ослинство. Из страха, что это побои осла там нанесу. Или там ослиха не даст. Согласие. Солома. За ней бежать. И все время кажется, что вот-вот-вот-вот-вот-вот. Потому что она же качается. Вот-вот, оно уже близко, это счастье. Поэтому говорится, пхая, аша – это не те уровни. Картавья будхи. Долг из чувства благодарности. Он приводит к спонтанному служению. Поэтому говорится, с уровня пхая и аша люди, как правило, соскальзывают. Не могут ничего сделать. Надо общаться с такими личностями. Все дело в общении. Это общение, только общение. Это как бы весь, с кем вы дружите, кто твой друг, кто, с кем общаешься такой ты. Кто твой друг, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты такой. И так далее. С кем вы общаетесь, это же видно сразу. Я смотрю, с кем общаются, они все понятно, поперло их. Хорошая собственная идея, без подчинения. Очень хороши те преданные, которые очень смиренные. Смиренные – это значит подчиняются. Смирение – это подчинение. Подчинение – это очень хороший разум. Или простодушие. Из-за простодушия человек подчиняется. Либо склонен к принятию авторитетов. Он считает, что надо с авторитетами посоветоваться. Надо обратиться к Марксу. И так далее, и так далее. Покопаться в первоисточниках. А эти все, я сам знаю, я. Головка от противогаза. Это значит, я ложняк. Он кричит, он говорит, я. Это означает, я ложняк. То мы советуемся всегда. Советуемся, это значит, мы хотим подчиниться. Мы говорим, а почему так, а почему так? А потому что у нас есть желание подчиниться, а не желание навязать какие-то свои концепции. Для этого ученик приходит, это называется смирение. Вопрошай его смирение. Смиренно. Это означает, вопрошай с желанием подчиниться и принять, и сделать так. Просто ты расспрашиваешь, как это правильно сделать, что сделать. А? Правильно ли ты понял? Вот вопросы, это смиренные вопросы означают. А не вопрошать так, чтобы переубедить его. Ты вышло, неправильно, неправильно. Так, ну-ка еще раз вопрос. Ага, неправильный ответ, ага, опять неправильный. Ага. Так что, давай, пока что тренируйся, ага, давай на кошках. Отжимайся пока. Бегай по утрам пока, ага. Так, следующий год, ага, так, давай опять вопрос. Ага, неправильный ответ. Ну, чуть-чуть было правильно, но потом ты опять съехал. Чувствуется уже, ага, прогрессируешь, гуру, ага. Уже начинаешь понимать меня, ага, понимать, уже начинаешь тонкости, ага, мягко уже начинаешь. Уже я тебя в этом году больше люблю, ага, больше привязанности испытываю к тебе. Так они с авторитетами. О, как он изменился, он, ага, нашу концепцию принимать стал, ага. Ага, ты хорошо, тебя в храме там воспитывают, ага. Тонем вместе, ага. То ты все выплыть хотел, теперь тонешь со мной, ага, хороший храм, ага. Хорошая храма. Хороший авторитет, слушаться его надо, ага. А этот все тебя вдохновляет выплыть из дерьма. Не-не-не, это не наш принцип, это не наш метод. Потому что все это смешать с дерьмом, это коктейль, это по-заграничному. Нет. смешиваем это. Зачем? Мы так смешались очень сильно. Сейчас надо выпаривать. Випарита называется. Випарита означает отказываться надо. Очищаться. Но когда мы просто подчиняемся своему уму, это значит, у нас нет разума. Поэтому говорится, авторитета человек выбирает сам. Он, исходя из опыта, говорит, да, этот человек сам подчиняется, поэтому как я не буду подчиняться? Самый лучший вариант. Поэтому я всегда вам говорил, ищите слугу. Это самый надежный слуга. Если он хороший слуга, значит, вы можете служить этому слуге. Поэтому Господь читает, сказал, даса, даса, он адуса. Нахрена нам, господа? Гондурас республика. Нам слуги нужны. Слуга, слуги, слуги. Он хороший слуга, поэтому мы ему служим под его руководством. Потому что мы слуги хотим быть слуг, а не каких-то господ, у которых своя собственная концепция, там, своя идея. Поэтому не надо, будьте осторожны. Я не то, что говорю там. Это с критерии, я вам рассказываю критерии выбора, критерии того, сего, пятого, десятого. Почему, допустим, меня спрашивают, как вы выбрали? Потому что мне показалось, что хороший слуга Шрилы Прабхупады. Я не подумал, что он хороший Шрилы Прабхупады. Теперь он стал сам Прабхупадой. Поэтому Ниранджана Махарадж больше Прабхупады, чем другие. Нет. Потому он больше слушается Шрилы Прабхупады. Я читал Шрилу Прабхупаду, то все. Может быть, я ничего не понимаю. Может, я ничего не понимаю, товарищу надо объяснить. Но я думаю, это в связи с Прабхупадой я принимаю его. Несомненно. В связи со Шрилой Прабхупадой. Я не привлекся просто каким-то пением или его внешностью. Я видел ученика его. Я думаю, вот это да, классный какой. А я ученика разглядел только через призму того, что я прочитал. А не через какие-то другие. Там. Ой, какой хороший, ой, какой хороший. Нет, я прочитал эти книги. Все основные книги были прочитаны. Я этими книгами взглянул еще своей там какой-то практикой четырехлетней. Я посмотрел и думаю, да, это хорошо. Брахмачарием надо быть 5 лет. Но тот, кто эстерном, 3 достаточно. Очень хороший. Будет очень хороший будет. Такой бредный. Поэтому ему можно сказать потом, давай женись. А то совсем ты отреченный совсем слишком стал. Жесткий слишком стал. Иногда человек очень жесткий становится. Ему говорят, женись. Жесткий брахмачарий такой. Я так сказать, весь мир. Как мультик говорит. Сначала тебя видел, а потом видел, о, а потом смотрю, а ты. Вот вся речь. Русский язык богатый. И все понятно уже что. Плюс немножко пантомимы и все. Целый рассказ. Ну ладно. Все нормально? Успокоились, все нормально.